Sony отсылает первые 50 образцов, и начинается многолетнее и плодотворное сотрудничество. Заказов появляется столько, что она создает отдельное ателье, занимающееся разработкой тканевых рисунков. А в 1924 году она представляет свои первые модели, созданные из ее же тканей. Сейчас многие из этих образцов находятся в Лионском музее тканей. Идеи Сони в этой области были революционными и обогнали свою эпоху. Мы привыкли к разноцветию тканей сейчас. Ну а в то время в Париже господствовал черный цвет Коко Шанель, считавшийся символом элегантности. Сони не возражает против стиля Шанель, но смело противопоставляет ему свою гармонию цветов. Мода не должна быть грустной. Она не представляет молодых женщин только в темном. Ее ткани праздничны. Она делает то, что другие начали делать 40-50 лет спустя. Футболки с вышитыми буквами, ткани, имитирующие газеты, свитера с геометрическими фигурами. Она по-прежнему предпочитает контрастные тона, соединив их на этот раз с асимметрией геометрических фигур. На бумагу ложится летнее буйство экзотических красок, которые она и предлагает лионским производителям. Эти цвета как нельзя лучше отражали оптимистичную натуру Сони Делане. Они полностью соответствовали ее природному темпераменту. В июле 1925 года она принимает участие в крупной выставке декоративного искусства, которую открывает президент Франции, а несколько дней спустя появляется статья известного журналиста того времени Армана Лану об экспонатах, ею представленных. Среди небольших магазинчиков, расположенных по мосту Александра III, журналисты выделили ни с кем не сравнимую Соню Делане, которая представила свои ткани и восхитительные вышивки, созданные все в той же манере цветового равновесия и гармонии. Сразу же после выставки один из предприимчивых парижских издателей выпускает альбом под названием «Соня Делане. Картины, предметы, ткани». Рядом с ее абстрактными рисунками были помещены и стихи самых известных поэтов-сюрреалистов — Сандрар, Супо, Цара. Появилась и интересная статья Фельса, которая отмечает, что Соня Делане внесла в современную моду и декоративное искусство новое дыхание юности. Увидев этот оригинальный альбом с Сониными композициями, другой известный поэт первой половины XX века Сандрар сразу же написал ей: «Как жаль, что ваши модели не встречаются на улицах чаще. Дамы одеты в черную рутину. Мода в трауре, тем хуже для них». Как ни странно, именно мужчины первые заметили, что Сонины мотивы пока по достоинству не оценены большинством модельеров того периода. Большинством, но далеко не всеми. Ее клиенты из Лиона продолжали заказывать у нее новые этюды, используемые для создания новых тканевых рисунков. Она полностью обновила текстильную индустрию Франции той эпохи. Особым успехом ее образцы пользуются за границей, где у нее появляется еще один клиент, превратившийся со временем в хорошего друга. Жозеф Делеев, директор одного из крупнейших в Голландии предприятий, занимавшихся изготовлением мебели, тканей для мебели и ковров. Увидев Сонины образцы на выставке, он сразу же закупает партию на 5000 франков. Сумма значительная для того времени. На следующий год он увеличивает заказ в 4 раза. Соня продала ему около 200 своих образцов, многие из которых находятся сегодня в Амстердамском музее. Начиная с 1933 года, она обговорила 3% с прибыли от продажи. В ней просыпался неплохой коммерсант. Жозеф Делеев очарован Сониным динамизмом в сочетании с женственностью. В какой-то момент их дружба приобрела более эмоциональный характер. Жозеф, вдовец в течение последних нескольких лет, неожиданно в 1933 году предлагает ей развестись и выйти за него замуж. Забавное предложение. Но Соня ни о чем подобном не помышляла. Робер — ее любимый муж, ее гениальный художник, ее вдохновитель и помощник во всех начинаниях. Он оставался центром ее вселенной, заставляя ее забыть и о своем таланте, и о внимании к ней других мужчин. Разрабатывая дизайн тканей, она не забывает и о моде. В ее документах сохранились записи, согласно которым для магазина того же Жозефа Делеефа она рисует эскизы к двум платьям из джерси, два вечерних платья для девушек, 6 летних платьев, 6 блуз,